Денежная башня. Штаб-квартира семьи Шась. Москва. Краснопресненская набережная. 3 ноября. Пятница. 10.11. Денежную башню, финансовый маяк тайного города, Шасы расположили весьма и весьма продуманно. Во-первых, она находилась в секторе Нави, в зоне ответственности Темного двора, что автоматически снижало риски во время войн великих домов или локальных конфликтов. Во-вторых, в непосредственной близости от башни стоял международный торговый центр, а чуть дальше поднимался пафосный Сити, в офисах которого рано или поздно окажутся деловые партнеры Шасов. Или сами Шасы, если сочтут нужным переехать. А если пройтись по набережной в другом направлении, то всего в квартале от денежной башни обнаруживался Белый дом, который Шасы также не оставляли без своего делового внимания. Одним словом, место лучше невозможно придумать. Но вот с парковкой проблема. Артем, приехавший на Краснопресненскую набережную по просьбе взволнованного Биджара Хамзи, с трудом нашел свободное местечко у тротуара, вышел из машины и, перейдя дорогу, остановился у парапета, лениво гадая о причине неожиданного звонка и о том, почему Биджар, пригласив его в денежную башню, строго-настрого запретил входить внутрь, предупредив, что разговор состоится на улице. Опасается лишних ушей? Теоретически, да. Промышленный шпионаж никогда не считался у Шасов предосудительным занятием, ведь он способствовал получению прибыли. Однако положение Биджара должно было надежно ограждать его от посягательств любопытных соплеменников. Тем не менее, встреча на улице. Артем повернулся лицом к башне. Как раз в этот момент из дверей выскочил Биджар. Облокотился на холодную балюстраду, и когда Хамзи оказался в двух шагах, громко поинтересовался. «Биджар, тебя выгнали из совета директоров?» Неожиданный вопрос должен был отвлечь Шаса, который, как успел заметить наемник, пребывал в крайнем расстройстве и вполне мог начать разговор с 10-минутного рассказа о своей искалеченной жизни, с подробным перечислением всех когда-либо свалившихся на него несчастий. Уловка удалась. Хамзи запнулся, пару секунд растерянно хлопал глазами, после чего недоуменно переспросил. «Выгнали? Почему мы встречаемся на улице?» «Я решил подышать воздухом». «Понятно». Артем изменил позу, оказавшись в полоборота к башне, и одновременно показал Биджару черную пирамидку, знаменитый оберег темного двора, блокирующий все существующие способы подслушивания. «Привет». «Почему Кортес не пришел?» — сварливо осведомился Шас. «Потому что ты позвонил мне, а не ему». «А разве не было ясно, что я имел в виду вас обоих?» «Я не умею читать мысли». «Плохо». «У тебя?» «А что ты знаешь обо мне?» — насторожился Биджар. Даже не насторожился, испугался. От одной только мысли, что Артем в курсе его проблем, на лбу Шаса выступила испарина. Что же случилось? Биджар Хамзи славился цепкостью, несокрушимой уверенностью в себе и циничным нравом. И Артем не мог представить, что могло напугать Шаса. Может, ты и перестанешь истерить и расскажешь, в чем дело? Хамзи тяжело вздохнул. Я могу тебе доверять? Нет, Биджар не напуган. Он в панике. Сначала требует немедленной встречи, теперь начинает задавать идиотские вопросы. Если не мне, то кому? Банковскому счету. Он в состоянии тебе помочь? Похоже, нет. В таком случае рассказывай, что случилось. Хамзи поправил галстук. Затем выехавшую на четверть дюйма манжету. Провел рукой по волосам. Испуганным оленем посмотрел на Артема. Перевел взгляд на противоположный берег Москва-реки и трагически сообщил. «Мне склад подрезали». Наемник, ожидавший куда более сильного признания, кашлянул. «И?» «Был товар, и нету». «На вам, пожалуйся». Неприятности с товаром у купцов случались. Иногда подводили поставщики, иногда возникали проблемы во время транспортировки. Бывало, и недостаточно охраняемые склады подчищали развеселые человские урки. Однако заканчивались подобные случаи двумя способами. Либо проблему улаживала служба безопасности торговой гильдии, департамент, в котором трудились и маги, и обычные воины из разных семей. Либо шасы жаловались навам, которые наводили порядок своими методами. Благодаря тесной связи с темным двором, неприятностей у носатых было значительно меньше, чем могло бы. «К навам я пойти не могу», — хмуро ответил Биджар. «Почему?» «Потому что у меня украли то, что не должны были украсть ни при каких обстоятельствах». «Новые галстуки Сантьяги?» «Боевых големов», — Артем присвистнул. Биджар снова пригладил идеально уложенные волосы и, несмело улыбнувшись, ответил на незаданный вопрос. «У меня много частных проектов». Помимо руководства самым крупным супермаркетом и работы одним из директоров торговой гильдии, что подразумевало немыслимое количество обязанностей, Биджар занимался множеством личных дел, приносящих лишнюю копеечку на многочисленные счета. Спекулировал недвижимостью, играл на бирже, кредитовал сородичей, выступал посредником, в общем, не упускал ни одной возможности заработать. Биджар снаряжал караваны в малоизведанные районы Анд и Гималаев, сбывал кофейные плантации и финансировал ирригацию аравийских пустынь. Поговаривали, что когда-то он ухитрился продать русской разведке американский спутник-шпион, причем обеспечил доставку товара непосредственно с орбиты, в целости и сохранности. Одним словом, никто не знал, где заканчивались одни деловые интересы Биджара и начинались следующие деловые интересы Биджара. И торговля боевыми големами была далеко не самым заковыристым из его проектов. «Откуда у тебя куклы?» «Купил». «Зачем?» «Чтобы продать?» Хамзи удивленно посмотрел на Артема. «Ты что, совсем отупел?» «Демонстрируешь остроумие висельника?» Поморщился наемник, недовольный тем, что его подловили на такой мелочи. «Кому предназначались големы?» «Зачем тебе знать?» «Я помогу только в том случае, если ты не втянешь меня во что-нибудь противозаконное». «До моего склада все было вполне законно». «А потом?» «Потом тебя не касается», — окрысился Биджар. «Накладные будут в полном порядке. В смысле, должны были быть». «Тебя могли кинуть клиенты?» Артем уже понял, что данный частный проект шустрого Хамзи был, мягко говоря, не совсем легальным. «Не они». «Откуда ты знаешь?» Шас понял, что наемник не отстанет, и нехотя сознался. «Големы предназначались брату, а папа запретил нам обманывать друг друга». «Этому ботанику?» Младший брат Биджара, Улар, был, несмотря на молодость, весьма известным ученым, начисто лишенным семейной коммерческой жилки. «Он собирался их препарировать?» «Какому ботанику?» Поморщился Биджар. «Я поставляю големов Тархану». «Этому контрабандисту?» «У него трехзначная норма прибыли». Старший из братьев Хамзи, Тархан, работал по всему миру, сбывая магическую энергию неподозревающим о существовании тайного города человским колдунам. Великие дома подобные операции не приветствовали, однако предпочитали действовать по принципу «нет проблем, нет наказания», не забывая обкладывать ушлого торгаша повышенными налогами. Однако в состоявшейся давным-давно приватной беседе Тархану был четко указан ряд товаров, продавать которые он не имел права. Первую строчку списка занимали боевые големы. «Вы рехнулись?» — поинтересовался Артем. «Тархан пристраивает кукол исключительно в надежные руки и вставляет в них устройство самоликвидации». «Я не верю своим ушам. Ты ввязался в такую авантюру? Как говорится, не умеешь жить? Займись чем-нибудь другим». «У Тархана 478% прибыли. Я не дурак отказываться». «Да, сейчас ты производишь впечатление умного и расчетливого купца». «Кто знал, что их украдут?» «А где они у тебя хранились? В прихожей?» «На моем личном складе». «Как он оборудован?» «Сам увидишь». «Ты скажи». «Нормально оборудован. По всем правилам. Я имею право хранить на нем боевых големов». «Ах да, до склада все законно. Человская сигнализация, наша сигнализация, боевые ловушки на каждой двери». Биджар извлек из кармана носовой платок и драматически высморкался. «Големы стояли отключенные. В них не было ни капли магической энергии. Все по правилам». «Сторож?» «Зачем?» Как и все шассы, Биджар был сторонником минимизации расходов. Опять же, лишняя пара глаз. Артем не сомневался, что афера с боевыми големами не первая и не последняя сомнительная сделка Хамзи. «Эх, Биджар!» — покачал головой наемник. «Это честные дела можно делать спустя рукава. Мошенничать нужно на совесть». «В моей схеме нет ничего противозаконного, если забыть, кому предназначались големы. Ты вообще не должен об этом знать». «Тогда зачем ты мне рассказал?» Хамзи прищурился. «А ты взрослеешь, Тёма». «Тёмой. Меня зовут только близкие подруги», — доверительно сообщил наемник. «А с ориентацией у меня все в порядке». На самом деле было понятно, что помогать Биджару придется. Несмотря на нелегальный, как поддельная Шанель, аромат, густым облаком окутывающий историю, несмотря на возможные неприятности со стороны великих домов, Хамзи, черт бы его побрал, был другом. И Артем знал, влип не он сам в подобный переплет, Биджар обязательно придет на помощь, что бы там ни говорили о скверном шасском характере. Если в темном дворе узнают, что я прощелкал боевых големов, да еще и с оружием, у меня отберут лицензию, и я потеряю репутацию надежного купца. И Артем понял, что именно это больше всего гложет Хамзи. Биджар мог смириться с убытками, но мысль о том, что он потеряет лицо, приводила Шаса в панику. «Ты хочешь, чтобы я нашел големов? И как можно скорее!» «Это контракт. Настоящий и очень опасный контракт. Однако выставлять Биджару обычный счет Артем не хотел. Не потому, что Хамзи не в состоянии его оплатить. Смог бы, не особенно напрягаясь. Но сам факт выставления счета наемника смущал. Было в этой процедуре нечто не совсем дружеское, то есть противоречащее причине, по которой Артем взялся помочь непутевому Шасу. С другой стороны, принципы, которые Кортес вдолбил ученику, не позволяли работать бесплатно. «Я оплачиваю все расходы», — сообщил обеспокоенный затянувшейся паузой Биджар. «Это само собой», — протянул Артем. «И не выкручивай мне руки! Ты ведь видишь, в каком я положении! Моя жизнь рушится!» Шас позабыл о панике и начал торговаться. Это решило дело. «И еще ты прощаешь нам аренду офиса за 2 года вперед». 6 месяцев, — категорически заявил Хамзи. 20. Возможно, мне придется рисковать жизнью. А если не придется, 10. Это называется бизнес-риски. 18. Это называется грабеж, а не бизнес-риски. 12. 16. Илья Щеголимов сам. 14. Или я поднимаю аренду вдвое. Договорились. «Биджар, 15 месяцев ты нас не трогаешь!» Хамзи вздохнул. «А я отыщу твоих кукол!» «Каких кукол? Это боевые големы, клянусь ушами спящего! Ты хоть представляешь, что они могут натворить?» «Ну, короче, найди злодея и верни мое имущество!» «И не поцарапай големов, они дорогие, не расплатишься!» Заключив сделку, то есть переложив часть проблемы на чужие плечи, Биджар окончательно пришел в себя. «Чего таращишься? Марш работать!»